Глава 13. Деревня дураков. «Светляки?» – быстро спросил меня Алексей, едва только взгляд от хода перевел. «А почему ты у меня это спрашиваешь? Я, по-твоему, что, по звуку шагов определяю пол и цвет сапог?» Возмутился я, но потом собрался, вызвал оба своих щита. Лёха повторил мою подготовку. «Надо Марата с Алани поднять». Быстро растолкав сонных товарищей, мы заняли оборону. За одной из уже пованивающих туш свиноносоругов, затем затаились, перейдя только на шепот. Начали с того, что представили Лёху Алани, и наоборот. Как ни странно, девушка его запомнила, а наш товарищ ей ещё и ручку поцеловал. Да еще и комплименты подкинул ее силе и стати. Да и по поводу ее прически тоже что-то ванильное отпустил. Облизал, в общем, с ног до головы. Девушка раскраснелась и вроде даже расслабилась в присутствии нового лица. В общем, познакомились, время потратили. «Короче», — командным шепотом начинаю я. «Если там светлые, то я выступаю первым, и когда попрошу, ты, Алани, выглядываешь без очков, и мы их всех валим пачками. Кто сам не слежет, мы уже добьем, так что ничего не бойся». Дождавшись задумчивого кивка, я повернулся к Лёхе. «Так, если пришли темные, то ты выходишь со мной, чтобы они не шибко испугались моей светлой рожи, а далее по обстоятельствам. Если придется, я снова смотрю на новую спутницу. «Если это темные, но желающие нас убить, ты выступишь?» Она подумала и кивнула. «Ну и чудно». «Отлично, всем все понятно». «Понятно». «А я?» — тихо спросил проклятый маг. «А ты охраняешь Алани». Я постучал себе по лбу, а потом еще и его. «Ты чего? Она у нас самый ценный стратегический состав команды. Ты чего, хочешь ее без присмотра оставить? Если на нас попрет толпа, ты иди сюда, кто прикроет ее от безглазых. Чего непонятно? Ну и вот. Ладно». Я выглянул из-за туши и поднялся. «Пойду встречать гостей. Все равно с такими красивыми крыльями мне не спрятаться». Выйдя на открытое пространство напротив входа, я ждал не очень долго. Но все равно, надоесть мне успело уже все основательно. А затем в проходе я заметил первую фигуру, идущую так, словно на курорте, и вообще не знает, что такое опасность или раскаленный лом в заднице. Вальяжно шел, уверенно. Почему он? Ну, так это и отсюда было видно. Фигура крепкая, доспехи матовые и немассивные. Плечи широкие, а в руках два хлыста. Единственное, что в нем было примечательного, шлем с зеркальным забралом. Следом за этим передовиком шли еще другие игроки, почти любого окраса. Демонологи с петами, друиды, рыцари в черных латах, маги и колдуны. Много их было, и все они шли прекрасно меня видя, но даже не притормаживая. В пещере стало шумно. Хотя разговора было и немного, но такая толпа просто не могла существовать тихо. Передовик же встал напротив меня в шагах в 50. Оба его хлыста упали на пол, развернувшись черными лентами, и злобно щелкнули концами. Остальные стояли чуть позади, позволяя одному человеку быть наострой их группой. Я уже хотел здороваться, как ко мне сбоку подбежал Лёха, видимо, расценив группу как темных. Но еще до того, как я снова открыл рот, он наклонился к моему уху. «Алани не выступит», — быстро прошептал он. «А чего так?» Начав слегка переживать, уточнил я. «На этом чуваке маска артефакт, зеркало боли. Она отводит на нападающего 2/3 магической силы от удара и похищает 2/3 мощи любого бафа, который происходит перед маской. Плюс на нем могут уже сейчас висеть дотов 10, если он до этого их набрал. Мы вам не мешаем?» Невежливо перебивая моего демонолога, закричал наш оппонент. Толпа за его спиной захихикала. «Или нам, может, стоит прийти позже?» «Спасибо, если можно», — ответил я ничуть не тише. «Но пока просто помолчите. Будьте так добры». «Да, я, в принципе, все сказал», — замялся Лёха. «В общем, любую магию он отразит на нас же, так что не стоит его драконить». «Попробую, но ничего не обещаю». Слегка отодвигая товарища, я шагнул вперед, поднял руку. «Доброе утро!» «Доброе!» Кивнул человек в маске, а народ за его спиной начал уже откровенно глумиться. «Вы извините, что мы так вот на голову к вам упали, но у нас тут намечался квест по зачистке данжа, но очевидно, что мы опоздали». «Да, причем совсем немного», — кивнул я. «Я так понимаю, что вы, ребята, отнюдь не светлым силам поклоняетесь, раз вдвоем такой компании ходите. Так позвольте уточнить, как коллега коллег, что было лутом у босса? А что, не знаете, стоит отбирать или нет? Наглость города берет, чего уж». «В целом, да». Человек в маске сделал еще шагов 20 и остановился, позволяя смотреть себя. «Меня зовут Видок, я темный рыцарь. Начинал свой путь от земель Птирода, на востоке который. А кто вы?» «Ну, я Стас, падший ангел, с юга. А это Лёха. А ты откуда?» «Я Алексей», — Выступив чуть вперед, решил сам представиться мой спутник. Демонолог с горного кряжа Алуаэе, юго-восток. «Вот и познакомились», — кивнул Видок. «Так что было лутом?» «Лампа с джином», — решил нагло наврать я. «Исполняет три желания убивать загадавшего их». «Занятная штука. Она еще при вас?» «А это что, рейдерский захват?» «Скорее, жест приличия. У нас не так и много времени, чтобы тут стоять и вести светские беседы, и потому мы лучше заберем то, что можно использовать, и пойдем дальше, чем просто поздороваемся и свалим». «А если мы не отдадим?» — зачем-то выкрикнул Лёха. «Тогда мы, скорее всего, вас убьем», — холодно ответил Видок, и для убедительности ударил своим хлыстом по одной из воняющих груд костей с мясом. «Надо оно вам или нет?» «Ты чего творишь?» Тихо зашипел я на Лёху, предвкушая знатых люлей. «Ты же не помирал?» Вместо ответа задал он встречный вопрос и, заметив мое качание головы, добавил. «Твой воздушный кулак — это же магия света?» И тут я понял, чего он такой спокойно стоит, и ко мне тоже вернулась уверенность в собственных силах. «Ну и что, что их полсотни? Они все стоят за одним выскочкой, которому я точно рожу начищу. Не знаю, чего у меня такая уверенность, но факт, я даже плечи расправил и ухмыльнулся». Оппонент это, видимо, заметил и слегка повернулся, очевидно, готовясь к сюрпризам. Я тоже встал в стойку. «А если я убью вас?» — лилейным голосом уточнил я. «Вы же понимаете, что мы столь малым составом зачистили целый данж, а значит, противостоять вам мы в состоянии». «Так начинай!» — шагнув навстречу, выкрикнул Видок. Я сделал шаг вперед, сжал кулак и сильным замахом процедил, вкладывая в голос максимум сил. «Риссага де логотим!» Воздух реально собрался в огромное кулачище вокруг моей руки, а затем прочертил разделявшее нас расстояние за мгновение, впечатываясь в зеркальную маску, отбрасывая голову противника и отражаясь обратно. Я зажмурился, но напрасно. Магия джина сработала как надо. Воздушный удар разлетелся, натолкнувшись на некую красноватую сферу, вспыхнувшую тысячами символов неизвестного языка и разных полумагических кружочков и пентаграмм. Итоговый урон — ноль, лишь небольшая отдача на руку. «Забавная маска!» — выкрикнул я, поднимающемуся с полу рыцаря. Добавил я. «Артиналия Тира Бестура!» Сеть молнии брызнула на врага, заставляя его снова потерять равновесие, а все отражение развеялось о мою защиту. «Какая же это классная вещь!» «Это несерьезно. Я словно ребенка избиваю!» Выкрикиваю я, продолжая поражать столь необычным явлением, как полный иммунитет всех окружающих Видока. «Риссага де логотим!» Очередной удар отбрасывает ошалевшего от напора игрока, но вдруг перед ним выскакивают два каких-то мага в черном. Молча, без прикрас, они вскидывают короткие посохи и быстро читают заклинания. Не уверен, что смог бы столь же круто отразить их удар, но благо и не нужно. Передо мной возник Алексей, вскинувший огненный щит, блеснувший на его руке, который принял на себя два яростных потока пламени. При этом он так самодовольно улыбался, что хоть падай. Огонь прекратил лизать щит, и между нами снова наступила тишина, которая быстро была прервана выкриком Видока. «Стойте!» Мы остановились, но были настороже. А когда дым рассеялся, я увидел трещину поперек маски игрока. Видать, сильно я ему вмазал. «Кто вы, блин, такие?» «Герой, идущий к своей цели». «Где, блин, Лёха так осмелел?» «Закончим эту тупую драку!» Выдал наш оппонент и двумя резкими жестами, свернул свои хлысты и повесил их на пояс. «Вероятно, я был неправ». «Вероятно?» Я едва не задохнулся от возмущения. «Да вы как те же светляки на нас накинулись. Моча в голову долбит. Так я вам ее вытрясу, если надо. И не таких обламывал». «Да все, Стас, остановись». Затряс меня Лёха за плечо. Они так уже все поняли. «Да ну вас!» Махнул я рукой и помахал Марату и Алане. «Выходите, мы всех победили». Несмотря на то, что нервы у меня еще долго успокаивались в целом, эта встреча оказалась не самой дурной или бесполезной. Группа, припёршаяся к нам, оказалась довольно свежей, но уже подающей надежды на светлое будущее для тех, кто не разделяет взгляды светлячков. Видок был одним из лидеров команд, собравшихся вместе, но так как ему удача улыбнулась давно, и он обзавелся крутой маской, он всегда и провоцировал потенциального врага. И, как правило, это было эффективно, но не сейчас. Я, как ни странно, выступил в роли еще одного лидера группы. Представил своих людей ни словом, ни звуком, не выдав Алане. Сказал, что воскресил ее недавно, вот она вещами и не обросла. Благо Марат вовремя ей голову замотал какой-то рубашкой, измен никто не видел. Странно, но Непись даже подыгрывала мне активно и несла какую-то чушь про свои ранние подвиги и гибель. А еще она сказала, что хорошая лучница. Повезло, нашлись добрые люди, в том числе и девчонки, предложившие свои вещи новой знакомой. которая до кучи ещё и в очках была, но никто на них внимания не заострил. Мараджи умудрился найти среди пришлых двух знакомых и активно с ними делился впечатлениями. А я лишь молился, что он не выдал ни Джина, ни Алани. Лёха тоже нашёл себе группу по интересам. Те два мага, которым он дал отпор, его окружили как фанаты, да ещё и ведьмы какие-то подтянулись. Всем весело, а я среди угрюмых лидеров, у которых каждый день душа болит за доверившихся им людей. Сидел я за отдельным костром с рыцарем Видоком, Гришей Некромагом, Костей Демонологом и Максимом Полудемоном. Компания отморозков с манией величия. Все крутые до безобразия, но в то же время максимально скромные. Как доказательство, сидим смиренно, с мясом да мехом, в котором обычно тёплая вода. Да и то уже с каким-то душком. Как видите, не царский стол, но мы не жалуемся. «Так ты говоришь, лампа была лутом?» «Да». Я кивнул и вынул край артефакта за ручки из сумки. Но пока никто не начал клянчить, убрал обратно. Джин исполняет три желания со своими ограничениями, а потом превращает в камень того, кто загадывал ему желание. Там ниже уровнем этих статуй сотни, и наш товарищ среди них ждёт воскрешения. «Жесть», — высказал свой фи Гриша. «Чем дальше данжи, тем хитрее миссия». «Эй, не говори», — кивнул ему Макс и повернулся ко мне. «Мы тут в горную гряду зашли 4 дня назад, так там против нас вышла какая-то рогатая бразина с вот такими сиськами». Далее была демонстрация угрожающих частей тела бразины, который после смерти воскресала в двойном комплекте. «Прикинь, каждое убийство, их больше на одну». «И как же вы справились?» «Дурью продавили», — с определенной долей презрения бросил Винок. «Начали давить ее всеми видами стихий, помножая эту сволочь сотнями в минуту, пока они своими копьями не забили всё помещение до отказа. А затем мы просто заслон возвели и слушали полчаса, как они мрут по собственными телами, сминаемые давлением от каждой новой туши». Рыцарь сплюнул в костёр. «Мы когда дверь-то убрали», — продолжил ранний разговор Гриша. «Там такой фарш по полу посёк, что рвало почти всех. Мы так до лута и не добрались. Только время зря перевели и силы, да ещё и потеряли 8 человек». «Охренеть!» Искренне подивился я. И задумался над тем, а как бы мы с этим справлялись. Но не успел. Отвлёк меня до этого молчавший Константин. «А ты давно до 100-го уровня добрался?» «Недели 2, кажется, назад, а Марат позавчера». «Позавчера?» — не поверил мне собеседник. «Это как? А что не так?» Удивлялся я, боясь в очередной раз слепнуть лишнего. «Так после 8-го игрового месяца начисление уровней производится по окончании нового периода. А позавчера ничего такого не было». Константин потер подбородок в размышлении. «Может, он квест какой выполнил хитрый?» — спросил меня Винок, рассматривающий трещину на маске. Но так как я уже понял, что как ни старался, а сболтнул лишнего, решил уходить с темы. «Да хз, тут что ни шаг, то какой-то квест. Слушайте, а у вас ни у кого троедуши нет?» «Чего?» — уточнил сразу Костя и Макс. «Троедушие», — произнес Гриша-некромант, используя преподавательские нотки снисхождения. «Редкий нематериальный лут, падающий с двухсветных мобов. В посёлке, где есть магические лавки, их покупают за очень хорошие деньги». Он посмотрел на меня. «А тебе для чего?» «Я воскрешаю убитых в обмен на троедуши». «Шикарная способность», — кивнул Костя, остальные подхватили. «У нас столько народа достойно упало, что хоть рыдай горючими слезами. А у Светлого Пантеона 3 расы способны воскрешать, да и организованно никуда лучше. Мы же по миру разбросаны, друг друга боимся». «Вот чья бы корова мычала?» Заметил я, но меня проигнорировали. «Ладно, вы вообще куда дальше собираетесь?» «Мой пик обходим, все подземки, какие ещё не пустые, зачищаем», ответил мне Максим. «И как, это хоть чем-то вам помогает?» «Иногда да, иногда и нет», уклончиво ответил собеседник. «Но в центр идти страшно, его давно светлячки заняли, лучше квесты уже выполнили. Ты знаешь, что на их стороне 2 гнезда драконов? А сколько в гнезде драконов?» Уточнил я. 3 особи. Каждое гнездо охраняется маткой. Чтобы починить её, нужно убить. После этого 3 дракона в твоём распоряжении». Словно ученику прочёл мне лекцию Гриша, который, очевидно, любит это дело — учить окружающих. «Итого, у них сейчас 6 драконов, против которых вообще мало что можно противопоставить». «Даже моя маска», — включился в разговор Видок, показав свою примочку. «Не спасает от драконьего пламени. Оно идёт, как сторонний урон, не отражается». Я задумался и, почесав подбородок, решил похвастаться. «У них 4 дракона, 2 их и убил на днях». Немая пауза. На фоне сидящих лупоглазых игроков шумят разговоры и даже местами споры. Слышны смех и крики со звоном стаканов или оружия. «Как ты их убил?» «Я убил 7 одним ударом», — воскликнул я, а затем усмехнулся. «По очереди, разумеется, когда своих прикрывал. Они, как оказались, не очень круты, когда ты с ними в небе. На земле они угроза, а в воздухе — так себе. У нас 5 погибли, столкнувшись с таким вот так себе, и все в воздухе», — тихо произнес Костя. «Ну, извините», — я сплеснул руками. «Значит, у них руки не из того места росли. Что я могу еще сказать? Давайте уже что-то решать. Мне вот еще один день среди этих благовоний. Сидеть ну никак не в кассу. Мы идем в центр, и я был бы очень рад, если бы вы тоже пошли туда же». «Нет», — решительно сказал Видок, покачав для убедительности головой. «Мы пройдем через данжи. Нельзя оставлять никакого серьезного лута светлым». «Вы херней страдаете», — заключил я, поднимаясь с места. «А мы пойдем к своей цели и выйдем, наконец, из этой проклятой игры». Я повернулся уже, чтобы отойти, но меня остановил Макс, ухвативший меня за ногу. «Дай мне лампу для 3 желаний». «Зачем? Ты помрёшь после 3-го». «Ну и пусть». Полудимов встал передо мной. «Я уже задолбался эту лямку волочить, а так хоть не зря потрачу время». Его начали отговаривать, но я не вмешивался. Если человек хочет помереть, то медицина тут бессильна, что, собственно, практика и показала. Макса не переломили. Я протянул ему лампу, аккуратно вынутую из сумаря, и кивнул, когда он ее принял. «Любое твое желание Джим может ограничить единственным числом или поставить блок до первой смерти, например. Так что думай перед тем, как что-то просить». Напутствовал я, когда красный знакомец появился перед нами, привлекая внимание всех окружающих. Странно, но Джин так на меня посмотрел, словно что-то хотел сказать, но сдержался. «Не переживай». Отмахнулся от меня игрок и, глубоко вздохнув, посмотрел на волшебного духа со скаленной оружием. «Джин, я хочу, чтобы ты дал мне полный комплект артефактной брони, доспехи отражения». Джин задумался и щелкнул пальцами, и прямо из его дымного тела на пол упали сверкающие зеркальные доспехи, маска у которых была точно такой же, как у Видока, но только без трещины. Макс повернулся к вышеназванному рыцарю. «Носи с честью». «Джин, второе желание. Я хочу, чтобы ты дал мне самый сильный артефакт, который только есть на землях Каланара». Джин задумался довольно сильно, но потом покачал головой, словно что-то решал. А потом кивнул и вынул из своего пояса золотое кольцо на вид абсолютно обычное. Макс его принял и посмотрел на него сквозь меню. «Великолепно!» Наконец произнес он и, повернувшись, отдал его Грише. «Тебе нам будет как раз в пору». «Да ты что?» Возмутился некромант, но едва побрякушка оказалась в его руках, он смирился с решением друга. А тем временем Макс посмотрел на меня, хотя логично было бы одарить оставшегося Костю. «А что бы ты попросил у Джина, если бы не боялся смерти?» Неожиданно спросил он у меня. Я качнул плечами, так как уже неоднократно размышлял на эту тему. «Не знаю, наверное, чтобы мои заклинания стали еще сильнее, уровня так 10-го или предельного, если пределы больше. Что у него еще просить?» «Джин, я хочу, чтобы ты усилил заклинание у Константина до максимума», указав на товарища, произнес этот мерзавец. «Ограничь заклинание школы или стихии», пророкотал дух лампы, глядя на Костю. «Огонь!» Быстро выкрикнул демонолог, понимающий, что сейчас по его поводу разговоры. «Огонь!» Кивнул Макс и протянул мне лампу, как раз за секунду, как начал каменеть. Я молча взял предложенный сосуд, когда в него снова втянулся его житель. «И это все? Спросил Вида, глядя на каменную скульптуру в виде полудемона Максима. «А ты ждал какого-то шоу? Фейерверки и танцы голых барышень?» — спросил я, снова прячу лампу в сумку. «Концерт окончен. Еще один человек отправился к праотцам». «Какой-то читерский финт», — вместо ответа тихо сказал Винок. «Ну так повтори, много ты наколдуешь. Джин не воскрешает, не убивает и, скорее всего, никак на прохождение войны не влияет. Шмотки просить, попросили. Стоят они жизни человека». «Кольцо стоит». Совершенно не разделяя мой тон и направление беседы, произнес Гриша. «Кольцо всевласти для любого призывателя усиливает связь с петами и сторонними мобами в родственной стихии, вплоть до обмена мыслями, а также дает знания из высшей школы, без ограничений, без временных рамок и без штрафов. Прямая связь биосферы Каланара». «Класс!» — произнес кто-то со стороны, пока Гриша показывал колечко. А затем он его надел и словно остолбенел, когда его глаза заволокла тьма. Мы стояли молча, смотрели на человека, у которого вся рожа стала какой-то пассивной, словно у дурачка без единой мысли в голове, а затем встряхнулся и осмотрелся на каждого из окружения, словно на грязную и бесполезную мебель. «Ничтожество!» Наконец выдал он пёрл и хмыкнул. Вы никогда не победите, идиоты. Раталина Гдинаасту Мартене, произнес он и исчез в вспышке черного дыма. Опять настала тишина. Ты все еще хочешь одеть эти шмотки? Указав на лежащий у ног Видока доспехи, спросил я, но юмора не оценили. Поняли, наконец, что от Джина радости никому не будет, разве что Кости. Наш сыр-бор и обсуждение произошедшего отняло у нас еще около 2 часов, после которых мы просто плюнули на всех и пошли наверх. Странно, но за нами даже не попытались увязаться некоторые разумные создания. Однако мы уже не желали расширения нашей компании. Хватит, у нас и так был опыт общения с неадекватом. С нас вполне достаточно подобного. Затем мы выбрались до обрыва, через который группа темных просто прокинула веревки и, очевидно, так и перебралась на другой берег. Ну да, наверное, это несложно, когда мышей над головой больше нет. Чужим мостиком мы перенебрегли, перенесли с Лёхой наших нелетающих товарищей. Да, пошли дальше без лишней суеты. «А почему они не захотели идти с нами?» — спросила нас наряженная в чужие шмотки Алани, когда мы вышли к выходу из данжа. Они боятся, что мы проиграем, если будем идти вперед без подготовки. Или, быть может, просто тянут время, не желая ускорять неизбежное. Ответил я Алексей. Мы вышли под хмурое небо, среди туч которого летал одинокий дракон. Мы оценили зрелище, ощутили холодный ветер. «А давай грохнем его», — предложил я. «Знаешь, да, что-то мне сыкотно», — честно ответил Лёха. «Да не сы», — засмеялся я. «Я 100 раз так делал. Погнали, не все же нам бегать на своих двоих». «Чуем и пожалеем об этом», — покачал он головой и затем расправил свои огненно-красные крылья. «Ладно, один раз живем. Погнали!» Что ж, догнать-то мы огнедышащего ящера догнали, но вот он решил, что без боя не сдастся. Потому решил дать нам отпор, причем оперативно. Мы даже засомневались в успехе, когда прямо посреди мокрых туч защищались ручным щитом Лёхи от яростного зеленого пламени, который лился на нас, с такой страстью, что было тошно и крайне жарко. «Если мы выживем!» Стараясь перекричать ревущий огонь, кричал мне Лёха. «Я тебе по роже врежу!» «Да если выживем, то не вопрос!» Ответил я, продолжая упирать руки в спину товарища. «Ты, главное, эту ящерицу убей!» Я вскинул руку и снова прочел заклинание на молнии. Попал куда-то, но эффекта особо не заметил. «Ты как?» «Жарко мне!» Ответил Лёха, продолжая держать щит. «И пить хочу!» «Слушай!» Решил я начать действовать. «Я сейчас тебя воздухом к дракону подгоню, а дальше ты ему крыло перебей, он и свалится, и потом сдохнет». «Стас, иди ты на Рисага де логотим!» «Пиу!» Лёха от меня улетел 40 метров, а затем пламя дракона все же накрыло мой щит, и мне пришлось срочно ретироваться, дабы реально не сгореть заживо. Успел отлететь, а затем услышал громкий взрыв, оглянулся и с удовольствием увидел, как наш демонолог играет в войнушку с динозавром-переростком. И стараясь также не попадать в струю зеленого пламени с черной копотью. Ух, да я только сейчас понял, как же тут воняет от этого огня. Решив подсобить, разворачиваюсь и уже готовлюсь нанести удар по дракону, но тут слышу нечто странное с другой стороны и поворачиваюсь. Яркий, словно сам свет луча, ревя, ничуть не слабее драконьего пламени, летел прямо в меня с земли. Кто, что и зачем, я ничего не успел понять, как эта вспышка нагнала меня, ударила в защиту от Джина, и запулило меня вглубь облаков, так как с такой мощью, да еще и в воздухе, поделать было особо нечего. Слава святому рандому, что я не влетел в дракона или куда-нибудь еще в ненужное мне место. Просто отлетел хрен знаешь куда и, пока в себя приходил, увидел, как на землю падает дракон с развороченной спиной. А затем меня достигла ударная волна, разогнавшая облако по большому радиусу, а вместе с волной долетел до меня и звук взрыва. «Не знаю, чем это дракона пригрел Лёха, но тот, скорее всего, теперь и сам глухой». Жахнуло на славу. Не став искушать судьбу, бросаюсь вниз, ища глазами товарища. Нахожу его летящую тушку в воздухе, устремляясь к нему. Успеваю перехватить на полпути до земли. Однако сил не хватает поднять его, поэтому просто продолжаю полет вперед, стараясь хотя бы протянуть время и сбить скорость падения. Однако над скалами это не самая лучшая затея. Делаю выбор, прижимая демонолога к себе и читаю. «Дисага Интермазерат!» Снова купол окутывает меня вместе с Лёхой, а затем обороты мира вокруг, и мы с прежней скоростью влетаем в какую-то дурно пахнущую кучу. Фантастика! Ну и куда нас опять занесло? Осмотр немного успокоил. Мы были на 3-м уровне пещеры, откуда ушли всего 1 час назад, но уходя мы тут оставили целую кучу народа, а сейчас здесь пусто. Только разлагающиеся трупы и 1 статуя с протянутой рукой. «Ладно, потом разберемся с этим». Осматриваю Лёху. Дышит, но неровно. На вид просто без сознания, а внутри. Может быть, что угодно, от сотрясения до многодневной диареи. Вкатываю ему в глотку два фела исцеления, вынутых из его же карманов. Срабатывают. Демонолог приходит в себя уже через полминуты. «Фак, я что, опять помер?» С обидой высказывается он, видя меня перед собой. «С чего ты взял?» «А чего мы тут? И чего так воняет?» Он осмотрелся. «Ясно. Сколько прошло времени?» «Час, может, и два, кто знает. Ты дракона спину разорвал, он падал, ты следом. Ну, я решил вмешаться». «Чувствую себя обузой», — обиженно произнес демонолог и встал на ноги. «А тут что мы забыли? И где Марат с Алани?» «Да мы сюда с Верой портанулись, не заморачивайся». Отмахнулся я, осматривая пещеру. «Лучше скажи, куда могли уйти все игроки, которые тут остались? Мне вот это кажется куда более интересным». «Да не перегибай, ушли и все», — совершенно неуверенным голосом выдал предположение Алексей. «Но не все же тут мистическое и страшное. Шансы же у всех должны быть на победу». «А если нет? А если мы тут все левые?» Я указал на место, откуда не так давно сам взял низкий старт. «Смотри, доспехи». «А вот это уже странно», — согласился Лёха, подходя ближе. «Сомневаюсь я, чтобы они бы их на куски не разобрали». Я сглотнул, одновременно ощущая, как по спине пробегают холодные мурашки. В голову моментально начали проникать мысли про морок, про иллюзии или про супербосса-злодея, который всех убил так быстро, что и часа хватило. Но пока для подтверждения гипотез даже зацепиться было не за что. И вот мы медленно подошли к лежащим шмоткам и с облегчением выдыхаем. Это был не зеркальный доспех, а просто набросанный на пол различные фрагменты брони. Очевидно, что цельную броню разобрали на фрагменты, а излишки побросали тут. Да, наша жизнь учит не обрастать скарбом, чтобы ничего бежать от опасности не мешало. «Приоделись и ушли», — облегченно произнес Лёха. «Да, похоже, ты прав, что-то я реально на измене уже хожу. Так, пошли наверх, наших искать, а то меня с земли нехило огонь открывали. Может, нам там помочь надо с обороной». И как в воду глядел. Едва мы вышли к верхнему уровню, как услышали звуки боя. Темные держали оборону внутри данжа, а их жестоко теснили светлые силы. Мы включились в бой, не теряя времени. У нас были крылья, и нам нечего делить с теми, кто ползает по земле. Так что мы спокойно влились в группу немногочисленных крылатых. Лёха ударил в проем входа огнем. Я очистил первый ряд воздушным ударом и для ускорения выдал серию молний, чтобы противник не расслаблялся. Хотя по чести на том входе бушевали все виды стихий. И скучать там точно было некому. Наши первые ряды заметили прибыток в боевой мощи и оценили поддержку радостными криками. Бой пошел куда веселее. Заняв позицию ударной силы, я поглотил душу какого-то моба, переводя ее в ману, и херачил по входу по каждой более-менее крупной цели. Хоть по петам, хоть по живым, хоть по неписям. Все было едино, и друзей с той стороны никто не ожидал. Минуте на пятой такого тупого противостояния противник перестал давить нас сырой силой. В нас полетели снаряды с хорошим поражающим уроном, а маги прекратили выглядывать из-за углов. Это позволило нашим петоводам отправить на убой пару десятков созданий, которых рано или поздно, но перемалывали фарш. «Прекратить атаку!» — взвыл знакомый мне голос. Я увидел Видека со вторым персонажем, у которого была зеркальная маска. «Мы сейчас попытаемся пройти!» Договорил он, и, выпив какое-то зелье, первым побежал в коридор. Первые звуки взрывов сопровождались далекими криками, но потом все равно. Нашу парочку выдавили назад, побитых и едва не хромающих на обе ноги. Ситуация была омерзительной, светлые, словно на последний бой вышли. Я приземлился около Видока, пока тот напивался эликсирами. «Стратегия у вас есть?» — сходу спросил я. «Да откуда? Мы тут в ловушке. Вы как данж зачистили, в ближайшем городе сигнал сработал, как всегда. Вот они решили выйти на перехват». Рыцарь ударил по полу кулаком и закрыл зеркальное забрало. «Так или иначе, но если мы их не распугаем, они нас тут смогут долго удерживать». «Надо ударить спину», — вдруг выдал упавший рядом Лёха. «Тот чел, который кольцо одел, прочел заклинание для телепортации. Его могут прочесть все демонологи. И если это аналог светлого купола, то их выбросит на то место, где вы были полдня назад. И кто поведет эту толпу?» — быстро уточнил Костя, явно не желающий рулить всем этим бедламом. «Я возьмусь», — твердо произнес Лёха и выпрямился. «Демонологи, внимание! Пьём эликиноману и читаем заклинание Раталинак. Через минуту у нас будет массовый заброс. Кто желает ударить этим ублюдкам в спину, за мной. Кто сыт, не осудим». Великий оратор едва-едва половину собрал под свое крыло. Ну, все же. Исчезали маги в черных вспышках, и куда их бедных уносило, никому неизвестно. А я слишком поздно понял, что Лёху-то нифига не на улицу выкинет. Но когда я это понял, уже исчез Костя. Ну и ладно, этот хотя бы с опытом и с подарком от Джина. Дальнейший отпор был куда более разряженный. Продавили врага, хоть и не без труда. А когда вышли на улицу, стало понятно, что тут Боня была куда веселее. Помимо пары десятков покойников всех мастей, тут было около полусотни застывших каменных изваяний, павших от взгляда одной миловидной крохи, ныне лежащей у скалы в виде фрагментированных останков, рядом с телом безглавленного мага. Да уж, смерть никого не красит. Лёха нагнал нас уже тут, и первые минут пять извинялся, что совсем забыл про то, что он не со всеми был. Я же решил проверить нашу подругу и подошел к ее останкам. Присел рядом, коснулся век, прикрыл ее переменчивые очи. И только я это сделал, как нечто брякнуло моих ног. Посмотрел, из ниоткуда прямо в кровавой луже лежал амулет в виде сферы с переливчатым глазом под тонкой хрустальной защитой на золотой цепочке. Поднимая его, открывая меню. Амулет зрячий глаз, будучи надетым на шею, показывает вам направление к вашей цели. Амулет одноразовый, и после достижения цели превращается в драгоценный камень. Ну, хоть так. Подумал я, перекидывая цепочку через голову. Едва круглый камушек коснулся моей грязной керасы, как помимо моей воли передо мной выскочило сообщение с окошком ввода информации. «Ведите вашу цель, до которой вам необходимо добраться», — гласил текст. Уверенно ввожу информацию на всплывшей тут же клавиатуре. «Великое зло, источник зла, который необходимо победить, чтобы спасти мир Каланара». Хватит уже, научился с оракулом и джином. Никаких простых слов и решений. Максимум информации, да только совершенно бестолку. Ничего не изменилось. Я как не видел дороги, так и не увидел ее после ввода. А когда посмотрел на висящий на шее сферический амулет, его переливчатый зрачок просто смотрел вверх. Хм, зло наверху? Надо поднять на виллы райские земли? Ну а вдруг? Почему бы и нет? «Сколько их убило?» — тихо произнес Лёха за моей спиной. 44 светляка в камень обернула и не пережила этого. «Молодец, девка, но стоило ожидать, что подобная мощь игра нам просто не простит», — кисло ответил я, запихивая амулет под позолоченную кирасу. «И Марат видно, что пытался. Да куда им вдвоем против армии?» «Пошли», — все так же тихо позвал меня демонолог. Я кивнул и медленно пошел следом, оставляя ранних спутников за спиной. И в этот момент, как назло, еще и дочь пошел. «И за что же нам так не везет?» Что сказать, данная засада веры в людей будущее не добавляет, но хоть немного ленивой задницы в чувство приводит. Все нюхнули крови, хлебнули адреналина и поняли, что в сидении на месте нет никакой выгоды. Я не выступал перед группой, не выставлял себя крайним или правым. Я просто слушал, как люди общались, делились и собирались, а затем все как один слушали лидера Видока. Там было что послушать. Говорил он неплохо, но все больше убеждал не собраться в единый кулак, а собрать только волю и тихо попукивая от страха двинуться дальше, обходя опасность столько, сколько это только возможно. «А когда нас останется два десятка, мы пойдем в центр?» Наконец не выдержал я его скулежа. «А что тебя не устраивает?» — возразил мне человек в зеркальной маске. «Предлагаешь выйти разбиться о них сейчас? Посмотри на нас. От нас остаются крохи. Многие не достигли 80 уровня. А ты предлагаешь идти туда, где эти мрази качаются без устали? На ком? На ком они там качаются в своем детском садике?» Уже став со своего места и привлекая внимание большинства, возразил я. «Оглянись, здесь почти полсотни тел, которые пали от наших демонологов. Да, у нас есть потери, но они меньше потерь противника. Мы намного сильнее и них. Они дошли до центра, я не спорю. Но они до сих пор оттуда не выбили то зло, ради которого они сюда шли. Неделю назад мы встретили группу зачистки светлых сил». Я постучал себя по керасе. «Это от них броня. Они, может, собраны лучше, у них, вероятно, есть хорошее оружие. Но мы с вами все биты. А за одного битого двух небитых дают. Мы уже дожили до 9 месяца, не испытывая никакого комфорта, в отличие от них. Так кого мы боимся? Вы не так давно боялись дракона. Вон там лежит его раскуроченный труп». Я указываю в сторону и перевожу палец на Алексея. «Он убил его в одиночку. И он не сотого уровня. Он, как и многие из нас, шли в одиночку, пока не встретили тех, с кем у нас общие интересы». «То есть ты думаешь, что у нас есть шансы?» — снова включился Видок. «Я точно знаю, что если мы будем бегать вокруг этого пика, то точно никогда не достигнем цели. Дорогу осилит идущий. Знаете об этом?» Я бил взглядом мерзнущих под дождем уставших людей, без особой надежды слушающие меня и старающиеся поверить. «Я понимаю, что нам как никогда нужен отдых, и мы можем себе его позволить», поворачиваясь к Лёхе. «Алексей, собери под свое начало пяток ребят, сгоняйте к дракону, нарубите нам шикарного мяса для бульона». В виде искривления почти всех бровей на лицах присутствующих, решаю обосновать идею. «Если вы не пробовали еще мясо дракона, то поверьте, ничего вкуснее вы в жизни не ели. Так что кто еще силен, бодр и готов немного подвигаться ради всех? Бегите к халявной кормушке. Кто может создать огонь, высушите нам преддверие вон той глухой пещеры. А кто ни разу не видел, как делать пиво из ничего, я сейчас позову нам пивовара». Не знаю, насколько я оратор, а насколько искуситель. А быть может, дело в том, что всегда запоминается именно последняя фраза, но меня послушали. Лёха собрал несколько полузверей и одну летающую демонологшу для полета за пищей. Кто умел, обустроил нам минимальный уют, и даже нашлись те, кто отыскал в своих запасах котлы. Я, как и обещал в угрозу своему здоровью, вызвал с того света нашего тигромена. И пока все обалдевали с увиденного, быстро рассказал ему новую легенду. Диман кивнул, поревел диким зверем на публику и начал планомерно спаивать всех желающих из своей суперфляжки. Пиво полилось как по стаканам, так и по рогам и кубкам, а некоторым прямо в глотке. Кто чем богат был, или кто что нашел у побитых светлых. Вот и выходит оно. Прошло времени немного, но от упадка в настроении и суицидальных мыслей почти ничего не осталось. На самом деле я был прав. Нам, темным, много для радости не надо. У нас ее не так много, чтобы разбрасываться крохами комфорта. В чем-то мы даже лучше светлых и живем интереснее. Возможно, потому что мы гонимы. Возможно, потому что дружны. Но, скорее всего, потому что Димкино пиво, писец какое крепкое, мы просто пьяные, обожратые драконьим бульоном и вырезкой. Хотя, кто знает. Утро встретило нас без дождя и даже с показавшимся вдали солнышком. Похмелья, к счастью, никакого не было, так что все встали в относительно приятном расположении духа. Некоторые даже разогревали воду в котлах, чтобы согреть вчерашнее мясо. А пара чародеев-алхимиков с удовольствием счищали странно голубоватый жир со стенок посуды и прятали свои котомки. Диман подошел ко мне, едва только заметил, что я не сплю. Мы тихонько обговорили то, что он пропустил, почему он врет окружающим и кто вообще все эти алкоголики вокруг. Необходимое общение перед долгой дорогой, все понятно. Я не был уверен, что за мной пойдет хотя бы половина, но я точно знал, что мои ребята пойдут. А посему надо налаживать настроение для боевого продолжения дня. Чуть позже ко мне подошел Видок и на уровне совершенно секретной инфы рассказал, что в двух днях пешего пути отсюда есть в лесу домик старой ведьмы, который рассказывает пророчество и предсказывает судьбу. Сказал, что он там был, и она поведала, что помрет он, если пойдет в центр пика. И более того, это она предсказала всем. Я отмахнулся и добавил от себя, что в нашей судьбе только наше решение имеет значение. Мои ребята уже раза по два померли. И ничего, идут буром дальше. Однако суть речи я понял. Многие боятся идти вперед, и это понятно каждому. К обеду я снова посмотрел на свой амулет. Но он все так же продолжал смотреть вверх, не поворачиваясь, как бы я ни крутился. Уже после обеда, когда серые тучи немного рассосались, и мы стали страдать от сильного холодного ветра, было принято решение разделиться и двигаться дальше своими путями. Как бы я ни переоценивал себя, но мое вчерашнее выступление мало на кого произвело впечатление. С нами остались лишь 5 игроков, да и то 3 девчонки. Не сочтите меня за сексиста, но до текущего момента девочки у нас были максимум поддержкой, так что я не особо обрадовался. Зато 2 других оказались сотыми уровнями, боевой демон и проклятый маг. Причем, что примечательно, они оба были с хорошим боевым опытом, полученным исключительно в одиночных сражениях против всех. Познакомились, попрощались с остальными и двинулись в дорогу по склону вверх, периодически рассказывая друг другу истории про былые приключения. Нормально шли. Другими словами, пока не вышли к первой пещере, которую одна из девушек уверенно нам называла. «Это сквозной проход», — уверенно говорила демонолог Шадаша, тыкая пальцем в широченный темный лаз. Я у Аракала спрашивала, как пройти пик кратчайшей дорогой. Он рассказал именно про эту пещеру. Понятно? Ну, чего тут непонятного? Все поняли. Среди нас зазнайка, вот и все. Ну, двинулись, прошли 100 метров и встретили первые растерзанные тела мобов и еще какой-то живности. Неприглядная картинка, но это были старые трупы, которые успели высохнуть и мумифицироваться. Так что никто не бухтел. Примерно на первом километре я попал в капкан, причем обычный, который мне едва ногу не перекусил. Стыдно-то как было, ужас. Исцелить себя с помощью души мне несложно, уже почти рефлекторно это делаю. Но стыд-то какой. Диман, разумеется, меня начал подкалывать. Каждый второй десяток шагов вопрошая, нет ли у меня на ноге еще одного капкана. Вот ей-богу, если бы я мог его догнать, то забил бы до смерти. Но эта падла в тигриной шкуре носилась по стенам, как паук, и вроде даже забавлялся процессом гонки. Потом мне это надоело, и я решил вызвать с того света еще кого-нибудь. Вопрос только, кого? Остановились на Вере, так как она погибла, защищая меня. А Марат и так дольше нее пожил и подождет немного. Вызвал, затем сидел рядом с ней и успокаивал несчастную девушку, которая так материлась в сторону Димана и его нехорошей бабы, что ее надо было держать и успокаивать. Потом она в себя вроде пришла, поблагодарила меня за спасение, и мы снова начали играть в игру под названием «Вспомни, кого тут как зовут». Дальнейшая дорога была без приключений, пока мы не пришли к развилке. «И куда дальше?» Повернулся я к Даше, которая так забавно чесала тыковку, что хоть на календарь фотографируй. «А он про это ничего не говорил. Может, нам разведчика отправить в каждый лаз?» «И тот, кто попадет в засаду, вернется и нам о ней расскажет?» Решил блеснуть юмором Дима, но он был прерван мной. «Не нужно нам просматривать оба. Лёш, ты можешь вызвать нам кого-нибудь быстроногого?» Полминуты потупив, демонолог наконец кивнул. «Могу вызвать сейчас». Снова он читает заклинание, выбирает что-то по спискам, и перед нами из земли выползает шикарный единорог с прекрасной радужной гривой и бирюзовым рогом, отливающим словно жемчуг. Мы в шоке. «Ах ты же долбанный браконьер!» — не выдерживает Вера, с ужасом глядя на Лёху. «За что же ты так бедных сказочных зверей?» «Это не я их, это самооборона», — оправдался демонолог и, махнув направо, дал команду. «Проверь, есть ли там выход на другую сторону пика?» Мифический зверь убежал, а мы с интересом смотрели на нашего спутника. Он, правда, терпел это недолго. «Что? Ой, блин, а вы все святые, что ли? Никто не убивал единорогов или фей?» Как оказалось, единорогов убивали только мы с Диманом и Лёха, за что сейчас всем было немного стыдно. Хотя мы быстро поняли, что оправдываться нам не к лицу, и послали всех на три клавиши. А вот феи никто, кроме Алексея. Я так вообще не знал, что они существуют в этом мире. Оказалось, что они есть, или, по крайней мере, были. Чуть позже мы встречали нашего разведчика, который, разумеется, ни слова сказать не мог, но активно показывал своей дурной головой, что дорога свободна. Ну а что, разве не бывает легких путей на дороге героев? Мы пошли, веселые, бодрые, в полной уверенности, что путь впереди свободен и безопасен. Ага, свободен. На первом же километре пути мы вышли к огромной луже, в которой плавали какие-то черные змеи неисчислимым числом. Вода вокруг них практически кипела от их бурной жизни. Дурацкая лошадь их стоически игнорировала, пока шла по дну, а эти твари цеплялись за ее ноги. Я с Лёхой могли перелететь, но вот остальные уперлись рогами и все. Стоят тут и жалуются, мол, спалим все к херам, а только потом пойдем. Пришлось ждать, пока наши изверги не сожгли тонкую экосистему, полную живности. Ну, как сожгли? Вскипятили воду и подождали, пока все змеи не всплывут, как черные макароны. Запах, кстати, был приятный, как куриный суп. Но поесть подобной фигни никто не отважился. Ноги едва не сварили, пока шли. Но хотя бы не нервничали, вандалы. Диман тоже хорош. Решил паркуром своим пасти не обижать. В итоге оказался единственным, кто замочил в горячем бульоне не только ноги, но и все тело. Ну, дело в принципе его. Никто не умер, никто не огорчился. А я тихо и скромно порадовался. Повезло, что после лужи с ядовитыми змеями мы вышли к нормальному сухому лазу на другой стороне пика, на высоте в километр на резком обрыве. Тут и наш единорог и сдох, неловко оступившись, захрипев и сверзившись с обрыва. Летел он долго, а его остановка отныне была отмечена красной точкой далеко внизу. «Отлично, выход найден. Что делаем дальше?» Спросил нас Диман, когда мы все переглянулись, вероятно, задаваясь точно таким же вопросом.